Глава 10. Черный корабль. Доки в порту Санкт-Петербурга оказались тем еще местечком. Выбравшись из машины, стрелец и козерог попали в настоящий лабиринт из огромных ржавых грузовых контейнеров, нагроможденных друг на друга в несколько ярусов. Пространство между ящиками освещалось тусклым светом редких прожекторов. Узкие пирсы врезались далеко в залив и терялись во тьме. Между ними на черной воде покачивались старинные катера и небольшие грузовые суда без опознавательных знаков. Из ночной темноты слабо проступали силуэты нескольких больших железных ангаров. Их ворота были открыты, изнутри на асфальтированную дорогу падал желтый свет. Стрелец и козерог в масках и боевых доспехах из темной кожи и сами почти сливались с темнотой. Добравшись до нужного дока, они укрылись за железным контейнером и стали наблюдать за происходящим у самой кромки воды. Там, тихо переговариваясь, прогуливались двое вооруженных мужчин. Похоже, они ждали прибытия того самого корабля, о котором упоминала красотка. Саму Саяну не было видно. «Снимем этих двоих и займем их место», — предложил козерог. «Вырубим, свяжем и закинем в какой-нибудь контейнер. Их только утром отыщут». «Давай», — согласился стрелец, — «только без лишнего шума». Они уже шагнули вперед, но в этот момент со стороны залива послышался тихий рокот двигателей. Он звучал все громче, и вскоре весь пирс осветил яркий луч прожектора. «Корабль!» — прошипел стрелец, схватив козерога за плечо. «План меняется!» Они снова нырнули за контейнер и затаились. Гул моторов стал еще сильнее. К причалу двигался небольшой корабль угольно-черного цвета. На шум из здания склада вышло еще несколько человек. Стрелец насчитал 10, 7 мужчин и 3 женщины. Одной из 3 женщин оказалась Саяна. Она легко шагала впереди остальных. Ее тело плотно облегал костюм из черной блестящей кожи. На спине сверкало в свете прожектора изображение изогнутой змеи с разинутой пастью. Волосы девчонки были стянуты в хвост на затылке, в мочках ушей блестели большие золотые кольца. Черный корабль причалил к берегу, и шум двигателей стих. Саяна отдала короткий приказ, и мужчины начали выносить из ангара и грузить на корабль продолговатые деревянные ящики, обмотанные цепями и веревками. Грузчики аккуратно укладывали их на палубу и обматывали плотным брезентом. Всего ящиков оказалось 5. Занося на корабль последний, 2 грузчиков случайно задели его углом остальное ограждение. Раздался глухой звук, словно ящик был забит камнями. «Осторожнее!» — прикрикнула Саяна. «Вы не представляете, сколько стоят эти идолы, остолопы!» «Извиняюсь!» — виновато буркнул один из грузчиков. «Идолы? Что они задумали?» — вполголоса поинтересовался козерог. «Большие должны быть идолы, а ящики напоминают гробы». «Надеюсь, это не то, что ты подумал», — тихо ответил стрелец. Внезапно у них над головами раздался громкий щелчок оружия. Оба одновременно вскинули головы. Оказалось, 2 охранника незаметно подкрались к ним сзади и теперь целились из пистолетов. Стрелец тихо чертыхнулся. «Это кто у нас тут прячется?» — воскликнул тот, что стоял слева. В темноте его лица было не видно. «Шпионы?» «Глянь на их маски!» — выдохнул второй. «Королевский зодиак!» Услышав его вопль, Саяна и ее сообщники резко обернулись. Больше таиться не имело смысла. Стрелец ногой выбил пистолет из руки бандита, козерог бросился на 2 охранника, нанес ему мощный удар в грудь, и в воздухе сверкнули огненные искры. «Волки!» — изумился козерог. Он сгреб бандита за грудки и швырнул его в толпу на пирсе. Саяна едва успела отскочить, но трое ее приспешников замешкались и были сбиты с ног. Стрелец ударом ноги отшвырнул от себя противника, затем в его руках полыхнули ослепительно сияющие лук и стрела. Он выстрелил в волка, и тот с воплем исчез в темноте, унесенной стрелой. Затем стрелец с козерогом выскочили из своего укрытия и рванули вперед по пирсу, не давая бандитам опомниться. «Убейте их!» — заверещала Саяна. «Ну!» — козерог призвал свой тотем и по причалу, обгоняя его, понес огромный сияющий козел с острыми рогами. Наклонив голову, громко стуча копытами, он летел прямо на толпу. Навстречу ему загрохотали выстрелы. Стрелец послал стрелу в ответ, и она взорвалась в полутора метрах от нескольких огненных волков. Противников разбросало ударной волной, некоторые попадали в воду, но оставшиеся на причале быстро пришли в себя и начали превращаться. Из ангара выбежало еще несколько вооруженных бандитов. Они открыли огонь по членам королевского зодиака. Стрелец на бегу обернулся и выстрелил в них. Стрела влетела в открытые ворота склада, и в помещении прогремел мощный взрыв. Все, кто был рядом, бросились на землю. Несколько огненных волков уже неслись навстречу стрельцу и козерогу. Козел налетел на них, разбросал в стороны и понесся дальше к Саяне и двум волчицам, замершим возле нее. Стрелец послал стрелы еще в нескольких нападавших, и те с воплями полетели в воду. В это время из горящего склада выбежал рослый громила с гранатометом на плече, и, как назло, луч прожектора упал на стрельца и козерога. Бандит прицелился и нажал на курок. Члены зодиака прыгнули в разные стороны, и тут же взлетел на воздух огромный контейнер со стороны козерога. Платформа под их ногами дрогнула. От жуткого грохота у стрельца заложило уши. Вскочив на ноги, он выстрелил в гранатометчика, и тот исчез вместе со вспышкой ослепительного голубого света. А гигантский сияющий козел разметал еще несколько волков. Саяна швырнула в него огненный шар, но заряд пронесся сквозь косматую фигуру, не причинив козерогу вреда. Сопровождавшие Саяну волчицы припали к земле, яростно рыча, а затем тоже бросились навстречу неприятелю. Огненный шар Саяны взорвался посреди причала в паре метров от козерога. Его подхватило ударной волной и впечатало спиной в ближайший стальной контейнер. Козерог рухнул на асфальт и застонал от боли. Тем временем моторы черного корабля снова взревели. Вскинув голову, стрелец увидел, что судно медленно отплывает от берега. Козел ударами искрящихся рогов и копыт расшвырял огненных волчиц в стороны, и те полетели в воду. Саяна швырнула в него еще один огненный шар, а затем резко развернулась и побежала по причалу. Перемахнув через ограждение, она легко запрыгнула на черный корабль. Судно быстро удалялось, расстояние между ним и причалом увеличивалось на глазах. Стрелец все-таки послал ей вдогонку стрелу, и та взорвалась на палубе корабля, разметав обломки верхних ящиков в разные стороны. Но высокие борта все равно скрыли то, что в них лежало. «Достынь, папаша!» — злобно крикнула ему Саяна. «Все равно ты нас уже не догонишь!» Подбежав к самому краю пирса, стрелец с ненавистью уставился ей вслед. Козерог, пошатываясь, словно пьяный, подошел к нему сзади и тяжело вздохнул. Сияющий козел, объятый молниями, медленно растворился в воздухе, полыхнув напоследок голубым светом. — Ты мне еще попадешься! — крикнул козерог. — Сколько злости! — ухмыльнулась Саяна. — И что я вам сделала? — Ты еще спрашиваешь? — разозлился стрелец. — Где змееносец? Тоже с тобой на этом корабле? — О, вот в чем дело! — спокойно произнесла огненная ведьма. — Могу вас уверить, его здесь нет! — А вы бы лучше разобрались со своими коллегами по зодиаку. Вы в курсе, что они скрывают от вас кое-какие секреты? Думаете, им неизвестны истинные мотивы змееносца? Ошибаетесь! Рыба всегда гниет с головы!» «Ты лжешь!» — выдохнул Козерог. «Зачем мне это нужно?» — расхохоталась Саяна. «Я лишь даю вам подсказку. Узнаете тайну королевского зодиака, поймете причины всего происходящего!» И она послала обоим на прощание воздушный поцелуй. Черный корабль набрал скорость и вскоре скрылся из виду. Стрелец и Козерог, тяжело дыша, гляделись по сторонам. Огненные волки исчезли. Позади разгромленного пирса продолжал гореть склад. — Думаешь, она говорит правду? — спросил Козерог. — Даже не знаю, что думать, — честно признался Стрелец. — Мы с тобой состоим в нынешнем тайном круге меньше всех по времени. Вполне вероятно, что остальные знают что-то, о чем нам не сообщили. «Все они старожилы, но на кону жизни людей. Их жизни. Неужели они могут хранить от нас какие-то секреты? Нужно поднять этот вопрос на следующем собрании». «Возможно», — согласился Стрелец. «А теперь пойдем отсюда, пока кто-нибудь не вызвал полицию. Нам нужно поспешить в академию. До испытания учеников осталось всего 2 часа». Козерог молча кивнул. И оба растворились в ночной мгле.